Мелитон, Кантария. «Знаешь, почему я Егорову завидую?» – произносит хозяин дома. «Он умер и не увидел, как распалась наша страна, за которую мы Гитлеру шею сломали. Я тоже не хотел бы до этого дожить. До сих пор не понимаю, что случилось. Скажи, сынок, куда мне знамя нести? Где теперь его водружать?» Чуть более, чем через год, 26 декабря 1993 года, 73-летний герой Советского Союза Мелитон Варламович Кантария умер от инфаркта в поезде по дороге в Москву, куда он ехал получать статус беженца. Его имя гремело на весь СССР. Одного из двух бойцов РККА, закрепивших 1 мая 1945 года Красное Знамя над Рейхстагом в Берлине. Но о том, как сложилась жизнь Мелитона после этого исторического момента, знают немногие. После окончания Великой Отечественной войны Мелитон постоянно проживал на территории Абхазии, недалеко от места своего рождения – Джвари. Развал Советского Союза потряс его до глубины души. Грузино-абхазский конфликт, один из самых кровопролитных на постсоветском пространстве, в активной фазе 1992-93 годов, сопровождался чудовищными преступлениями и этническими чистками с обеих сторон. «Фашисты не смогли нас свалить. Мы сами себя уничтожили», – печально говорил мне Кантария за столом. «Сынок, это катастрофа. Что теперь будет?» Он считал конфликт между грузинами и абхазами братоубийственным. «Разве я только за грузин воевал?» «Неправда. Мы в Красной Армии сражались и за русских, и за украинцев, и за абхазов, и за казахов. За нашу советскую родину. Гитлер-собака сейчас был бы счастлив, увидев, что творится». Похоронили Мелитона Кантарию в Грузии, в родном селе Джвари. Там же ему установили памятник. «Все пошло прахом, за что я воевал», — печально сказал мне Кантария в нашей первой и последней беседе. «Я грузин, но моя страна – СССР. Сейчас, кажется, мы отдельно будем жить лучше». «Ничего подобного. Помяни мое слово». Автор – Георгий Зотов. Мелитон Варламович Кантария. Младший сержант РККА. Вместе с сержантом Егоровым под руководством лейтенанта Береста водрузил Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Герой Советского Союза.